Борьба немцев за выезд из СССР в ФРГ, за репатриацию проходила и проходит очень тяжело, трагически. На протяжении 10 лет я узнал многих людей, безуспешно добивающихся разрешения на выезд годами, иногда десятилетиями. Евреи называют людей в таком положении «отказниками», используя иногда английское слово в русском грамматическом оформлении «рефьюзниками». Таких рефьюзников среди немцев очень много, судьба их трагична. В 70-х годах я узнал о судьбе семьи Бергманов, которая добивается разрешения на выезд в ФРГ, ранее в Германию, с 1929 года, более 50 лет. Это трудовая, в основном крестьянская семья, целых три поколения ее прошли за эти годы через все возможные мучения. Многие были репрессированы. Последний из них, Петр Бергман, уже в 70-х годах отбыл 3 года заключения за участие в мирной демонстрации в поддержку права на выезд. И все же, несмотря на все усилия, власти продолжали отказывать всем членам семьи Бергман в выезде на обычном фарисейском основании, что у них нет близких родственников в Германии. А как они там могут оказаться? Лишь недавно, в 82-м году, я услышал по немецкой волне, что Петр Бергман ФРГ. Очень жестокие репрессии властей против тех, кто пытается как-то объединиться, сорганизоваться. Десятки немцев были приговорены к длительному заключению за попытки составления списков желающих уехать. А что может быть естественнее и законнее этого? За участие в коллективных обращениях, в мирных и, конечно, не создающих никаких беспорядков, демонстрациях. И все же демонстрации происходят то в Казахстане, то в Прибалтике, то в Москве, куда приезжают представители немцев, так как в Москве практически никто из немцев не имеет права проживать. И составляются ценой величайших жертв и самоотверженности списки тысяч и десятков тысяч желающих уехать. Они попадают в посольство ФРГ к корреспондентам. Руппель, который вел меня в круг немецких проблем, а после его отъезда его друзья передали мне некоторые из этих списков. В них было более 6000 имен. Немецкая эмиграция питается естественным желанием людей переселиться на землю их предков, приобщиться к ее культуре, языку, экономическим и социальным достижениям и не менее естественным желанием покинуть ту страну, которая подвергла их народ чудовищным репрессиям, фактически геноциду в прошлом, продолжает подвергать дискриминации, ограничениям в образовании и работе. Сотни тысяч немцев погибли в лагерях и резервациях. До сих пор немцы фактически не имеют права вернуться в места своего проживания до войны. До сих пор среди них почти нет людей с высшим образованием. До сих пор каждого немца-школьника, его товарищи, насмотревшиеся фильмов о войне, могут назвать фашист. Почему же столь законное стремление к репатриации столкнулось с такими трудностями? Главная причина – общее антиправовое отношение партийно-государственной власти в СССР к проблеме свободы выбора страны проживания, независимо от того, о людях какой национальности идет речь. В отношении немецкой эмиграции действуют, как я думаю, дополнительные причины, затрудняющие ее еще больше. Немцев почти нет в Москве. Каждый приезд, чтобы увидеться с корреспондентами, с работниками консульства, заявить протест в официальные советские инстанции – событие, причем часто с самыми неприятными последствиями. В этих условиях я рад, что на протяжении нескольких лет до моей высылки мне удавалось по междугородному телефонному звонку, по переданной из записки, что-то делать для этих людей. Я должен отметить тут, что все немецкие корреспонденты в Москве, с которыми мне приходилось общаться, всегда очень хорошо относились к моим просьбам. Кроме того, их в большинстве выгодно отличает от некоторых из их коллег в других странах скрупулезная журналистская добросовестность, желание все понять до конца и ничего не перепутать, не сместить акцент. В посольстве ФРГ я тоже встречал большое понимание. Но часто им очень трудно было что-то сделать. Другая причина трудности немцев – низкий образовательный уровень большинства желающих эмигрировать, затрудняющий борьбу с хитросплетениями властей, затрудняющие в частности всякие формы организации и публикаций. Третья причина – застарелый характер проблемы, больше, чем еврейская, несущая на себе груз прошлого. Дело Петра Бергмана, о котором я писал, не исключение. Таких, может, с меньшими, но все же огромными сроками семей много. И, наконец, как мне кажется, правительство и общественность ФРГ недостаточно активно и решительно защищают права своих единоплеменников. Я понимаю, что эти мои слова вызовут возражения, у кого-то раздражение, кого-то огорчат. Но я убежден, что первейшим условием разрядки торговых отношений, переговоров по любым вопросам должно было явиться выполнение СССР одного из основных положений международного права. Все желающие выехать из Советского Союза в ФРГ должны получить эту возможность и без обязательных теперь требований о предоставлении вызовов от родственников. У многих немцев действительно нет родственников в ФРГ. Они здесь, в СССР, живые и мертвые, многие зарытые в землю в местах спецпоселений и лагерей, в Коми АССР, в Казахстане, Киргизии. Пусть власти Советского Союза сформулируют реальные законные причины отказа. Ведь у большинства немцев, шахтеров, комбайнеров и шоферов не может быть никакой секретности, и пусть власти прекратят свою политику крепостничества. Мое участие в делах немецкой эмиграции приносило мне не только заботы и огорчения за страдающих людей, но иногда и радость победы. Одним из таких счастливых было дело Фридриха Руппеля. Весной 1974 года я провожал его на белорусском вокзале. Он принес бутылку шампанского. Хлопнула пробка, и пенистая струя наполнила русские стаканы, стаканчики граненые, и залила мой парадный костюм. Фридрих и его дети, в отличие от многих наших иммигрантов-диссидентов, нашли правильную линию поведения за рубежом – работать и учиться. Он прошел курс повышения квалификации, давший ему возможность хорошо трудиться и хорошо зарабатывать на новом месте с другой культурой труда, да и вообще, что греха таить, находящимся в другой эпохе. Тоже и его дети. Другое дело рабочего Иоганна Вагнера из Кишинева. После того, как он подал с семьей заявление об эмиграции, его сначала уволили с работы, а потом, через несколько месяцев, привлекли к судебной ответственности за тунеядство, то есть по несколько лицемерной и казуистической формулировке в советском законе «за систематическое уклонение от общественно полезного труда, паразитический образ жизни и невыполнение указаний административных органов о трудоустройстве», цитирую по памяти. Вагнер был осужден. Как раз в это время, весной 1978 года, предстояла поездка Брежнева в Бонн для встречи с канцлером Шмидтом и другими немецкими руководителями. Я написал два параллельных письма с изложением дела Вагнера. При этом я указал, что у него 32 года трудового стажа. Слова о паразитическом образе жизни звучали при этом по меньшей мере странно. Просил вмешаться, помочь. Эти письма я послал председателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу через приемную Верховного Совета и федеральному канцлеру Шмидту через посольство ФРГ. Это оказался один из тех немногих случаев, когда мое обращение к верховной власти в стране имело успех. Через несколько недель Вагнер был освобожден, дело в отношении него прекращено. В августе 1971 года я присутствовал на суде, тоже имеющем косвенное отношение к проблеме эмиграции. Перед судом предстали двое – молодой научный сотрудник, физик Т. и швейцарский гражданин Д. Перега. На первый взгляд они были удивительно похожи друг на друга, но, вглядевшись, вы видели, что Д. Перега как бы с другой планеты. Т. в прошлом председатель дискуссионного клуба в Московском университете – меломан и обаятельный парень, решил бежать за рубеж. Он опасался каких-то массовых репрессий в случае войны с Китаем, по крайней мере, так он объяснил на суде, или хотел избавиться от опеки КГБ. В этом случае приведенная им версия могла быть лишь легендой, придуманной для него во время следствия. Сделал попытку перейти границу с Финляндией, неудачно, но, наверное, был взят под наблюдение. если, конечно, такого наблюдения не было до этого. Дальнейшая его история выглядит еще более странной. Ему вскоре удалось вовлечь в свои попытки одного иностранного дипломата. Тот связался с зарубежной советологической организацией в Швейцарии, Восточным институтом. И сотрудники института нашли в Швейцарии человека, удивительно похожего на Т внешне и готового рискнуть многим, чтобы спасти от грозящей тюрьмы советского диссидента. Конечно, Т никогда диссидентом не был. А заодно совершить впервые в жизни бесплатную поездку в страну чудес, Советский Союз. Человек этот был преподаватель биологии в школе медсестер Де Перрега. План был таков. Т проходит под каким-то предлогом в гостиницу в номер Де Перрега, обменивается с ним галстуком, подливает в лимонад снотворное, похищает документы и улетает по ним в Швейцарию. Спящего Де Перрега обнаруживает администрация гостиницы, у него злоумышленник украл документы, но консульство идет на помощь, и Де Перрега тоже улетает. До этого Т пересылает дипломатической почтой свои мемуары за рубеж. За них он надеялся получить крупный гонорар. Однако план срывается. Т арестован у трапа самолета, как за полгода до этого Кузнецов с товарищами. Де Перрега при пробуждении видит не заботливых администраторов гостиницы, а офицеров КГБ. Мемуары Т странным образом возвращаются на родину, в стол следователя. Впрочем, столь изощренный сценарий неминуемо должен был провалиться по поговорке «Где тонко, там и рвется». КГБ тут переиграл Восточный институт. Но чему тут удивляться? В КГБ ведь профессионалы. На суде Т осудил свой поступок. Изменение своей позиции он объяснил тем, что раньше черпал свою информацию только из BBC, а в следственной камере мог читать газету «Правда». За содействие следствию, это формулировка приговора, ему снизили срок заключения до 8 лет вместо 10. В лагере еще раз снизили срок до 6 лет. Сразу после освобождения он подал заявление о выезде из СССР и в 1977 году эмигрировал и живет в Соединенных Штатах. В последующие годы мы были свидетелями многих вынужденных раскаяний во время следствия и на суде. Я говорю это не для того, чтобы бросить еще камень в сторону этих людей, но хочу напомнить, что иногда это были люди, претендовавшие на роль лидеров в правозащитной, национальной или религиозной области. В отличие от них, Т явно представлял только самого себя, свои личные интересы, и все, что он говорил на суде, поэтому касалось только этих интересов. В деле Т меня интересует другое. Почему Запад особое внимание часто уделяет не тем случаям, где люди ради интересов других идут на опасности и жертвы, а явно эгоцентрическим авантюрным предприятиям? В этой связи я вспоминаю об особой любви Запада, его масс-медиа, к невозвращенцам. А ведь эти люди, по моему мнению, наносят большой урон общим легальным усилиям в защиту права на свободный выбор страны проживания и свободу поездок. Часто они получают разрешение на поездку за границу ценой конформизма. Особенно это относится к тем, кому разрешают поездку с членами семьи. Невозвращенцы всегда обманывают советские органы власти и тем делают их недоверчивыми к другим. Они оставляют в СССР близких, жену, родителей, детей, заранее с абсолютной уверенностью, зная, что в их случае воссоединение семей невозможно в силу твердой позиции советских властей, но потом требуют от Запада защиты их права на воссоединение, отнимая силы от помощи людям, положившим главу за други своя. Совсем другое у меня отношение к большинству перебежчиков. Они рискуют лично, своей головой, некоторые проявляют чудеса смелости. Но обычно они ничем не знаменитые люди, и Запад их не замечает. А жаль. В перерыве между заседаниями суда над Т ко мне подошел некто, явный гибист, и спросил, понравился ли мне суд, и вставил фразу. «Зря вы общаетесь с этими вечно пьяными диссидентами. Это подонки. У них не разберешь, кто кому муж, кто кому жена». Я ответил, что последняя проблема должна интересовать ЗАГС, а не КГБ. А что касается суда, то все отвратительно. Я видел, что мой собеседник только что о чем-то говорил с отцом де Переги. Теперь его переполняла гордость, и он сообщил мне, что посоветовал отцу осудить публично Восточный институт, погубивший его сына. Это сильно ему поможет. Через некоторое время де Перегу освободили досрочно. Я не знаю, сыграл ли тут роль этот разговор. За несколько дней до этого суда я получил письмо от брата человека, арестованного в Душанбе за пересылку по почте пленки с записью размышлений. Его звали Анатолий Назаров. Я спросил моего собеседника-габиста, считает ли он правильным такой арест. Он ответил, что этого не может быть. Несколько ранее он сказал: «Вот мой служебный телефон, можете позвонить мне». Я не воспользовался этой любезностью. В сентябре 1971 года я написал первый из своих основных документов о свободе выбора страны проживания. Я направил его Верховному Совету СССР. Письмо написано под непосредственным впечатлением фактов и событий года, трудностей еврейской и немецкой эмиграции, дело самолетчиков, дело литовского моряка Кудирки, о нем я пишу дальше, дело Т., ставших мне известными из сообщений радио трагических событий у Берлинской стены. Но в своем письме я ставлю вопрос в общем, принципиальном плане, частично предваряя свои дальнейшие выступления на эту тему. Я писал, в частности, о необходимости законодательного решения в соответствии с общепринятыми международными нормами, отраженными в 13-й статье Всеобщей декларации прав человека. Ответа я, конечно, не получил. Свобода выбора страны проживания необыкновенно важна. От ее наличия или отсутствия во многом зависит общий уровень соблюдения прав человека в стране, как гражданских, так и политических, международное доверие и безопасность. Изложу здесь слитно свою позицию по этому вопросу, с некоторыми повторениями того, что я пишу в других местах, в том числе и в этой главе. Люди принимают решение о выезде из страны не по прихоти, а по серьезным причинам. Это их решение, и государство не вправе мешать им в этом. При этом причины отъезда государства не касаются, это личное дело человека. Это может быть воссоединение семей, желание встретиться или жить с родными или друзьями, экономические причины, желание больше зарабатывать и лучше жить в материальном смысле, желание быть более свободным, желание увидеть другие страны, другой быт и других людей, желание оказаться среди единоверцев или избавиться от религиозной, национальной или иной дискриминации. И это может быть желание служить той стране, которую человек считает своей. Называется ли она Израиль или ФРГ? Это могут быть и гораздо менее серьезные причины. Важно лишь наличие желания уехать, пусть даже это с чьей-то точки зрения прихоть. Но решение уехать не должно иметь окончательного бесповоротного характера. Человек должен быть уверен, что если он разочаруется в своем решении, если изменятся его оценки или обстоятельства, он также свободно вернется в страну, из которой выехал. Только сочетание этих двух условий, свободы эмиграции и свободы возвращения, в совокупности образуют право на свободный выбор страны проживания, провозглашенное в статье 13 Всеобщей декларации прав человека ООН, юридически утвержденное Пактом о гражданских и политических правах человека и вновь подтвержденное в Хельсинкском акте. Я утверждаю, что это право, наряду с правом на свободу убеждения и информационного обмена, религиозной свободы, правом свободы слова и печати, правом образования ассоциаций, правом забастовок, имеет глубоко принципиальное значение, образует основу духовной и материальной свободы личности и одновременно делает общество открытым, демократическим, способствует международному доверию и безопасности. Трагично, и, к сожалению, далеко не случайно, что граждане СССР фактически лишены права на свободный выбор страны проживания. Хотя официальные лица и пресса утверждают, что тут все в порядке. Это трагично для уже решивших эмигрировать, подавших документы и получивших отказ, или пытающихся подать документы, встречая бесчисленные трудности, и тех, кто стремится вернуться, и тех, кто является потенциальным эмигрантом, кому выезд необходим, но кто останавливается перед ужасом необратимого шага или перед трудностями судьбы отказника. Но это также трагедия для всей страны, для всех ее граждан, для международного доверия и, в конечном счете, угроза для мира во всем мире. Передо мной статья бывшего, сейчас, в 82-м году, начальника отдела виз и регистрации АВИР МВД СССР Зотова из сборника «По пути, проложенному в Хельсинки». Она предназначена в целом для создания позитивного впечатления. Было бы очень хорошо, если бы все содержавшиеся в ней утверждения соответствовали истине. В частности, например, жена Алёши, о которой я пишу в последующих главах, немедленно бы уехала к нему. И все же, вот что мы читаем в этой статье. В СССР объективно отсутствует база для эмиграции как социального явления. Поскольку нет безработицы, то нет и вопроса о выезде по причине поиска работы. Нет причин и для выезда по национальному признаку, ввиду полного и гарантированного равноправия всех национальностей и народностей Советского Союза. Поэтому выезд граждан из СССР связан главным образом с такими проблемами, как воссоединение разрозненных семей или бракосочетание с иностранцами. Таким образом, Зотов легко разделался со всей совокупностью причин эмиграции, о которой я писал выше, кроме воссоединения семей. О праве на возвращение он и вовсе не упомянул, его полностью нет. Ведь это вместе со свободой эмиграции означало бы такой подрыв международной закрытости СССР, который компетентные органы не могут допустить. В этом вся соль. Десятилетиями советским гражданам внушается, что наш строй, наша экономическая система, уровень жизни, социальная структура, система образования и здравоохранения и так далее несравненно превосходят то, что существует в мире капитализма. Даже сама мысль, что кто-то добровольно захочет уехать из этого рая, представляется настолько криминальной, чудовищной, что она не может быть произнесена вслух. Тем более нельзя, с точки зрения органов власти СССР, допустить возможности сравнения, возможности свободно разъезжать туда-сюда и свободно обсуждать, увидев изнутри, а не как турист, где что хуже, где что лучше, и нельзя допустить, чтобы людей не удерживала больше от эмиграции необратимость этого шага. И другое, что я назвал бы мистикой власти. Те, кто монопольно владеют телами и душами людей в стране, не могут допустить, чтобы эти тела и души ускользали из-под их власти в результате свободной эмиграции. Это действительно могло бы потребовать демократических и социально-экономических изменений внутри страны. И именно в силу этих причин право на свободу выбора страны проживания так важно. Сенатор США Джексон назвал право на свободную эмиграцию первым среди равных, и в этом есть, конечно, большая доля истины. Как видно, в частности, из приведенной цитаты, официальные представители СССР старательно подменяют общий вопрос о свободе эмиграции проблемой воссоединения семей, очень важной, конечно, самой по себе. Это делается, например, при толковании Хельсинкского акта, хотя там есть прямая ссылка на пакт о правах, где вопрос сформулирован в полном объеме. Но еще хуже, что эта подмена лежит в основе обязательного требования так называемых вызовов, приглашения от родственников, проживающих за границей. Причем власти произвольно признают лишь вызовы от самых ближайших родственников, родителей и детей. Часто даже вызовы от сестры и брата или дяди и тети объявляются недостаточными. Для очень многих таким образом создается неразрешимая проблема. В действительности, конечно, само требование каких-либо вызовов совершенно неправомерно. Трудноразрешимые проблемы возникают и с других сторон. Например, хотя формально утверждается, что родители не могут препятствовать выезду своих совершеннолетних детей, но фактически при оформлении документов АВИР требует подачи справки, что родители не имеют материальных претензий, или наоборот имеют, в этом случае требуется материальная компенсация, что само по себе законно. Но родители, если они по идеологическим, карьерным или каким-либо иным причинам не хотят отъезда сына или дочери, имеют возможность не давать никакой справки, и нет никакого юридического механизма заставить их это сделать. Рассмотрение документов на выезд длится долго, иногда больше года. Сроки рассмотрения никак не регламентированы. По-видимому, в этом рассмотрении решающее слово всегда принадлежит КГБ. Отказ в выезде всегда сообщается устно. Совершенно неизвестно, какая инстанция, кто персонально принимал решение, кто несет за него ответственность. Обычные причины отказов – недостаточная мотивация воссоединения, обладание знанием государственной или военной тайны. Никакая конкретизация причин отказа невозможна, неизвестно даже, кого спрашивать. Невозможно обжалование отказа. Во всем этом проявляется антиправовое отношение партийно-государственной власти к свободе выбора страны проживания. Большое принципиальное значение проблемы свободы выбора страны проживания и глубоко неудовлетворительное положение в этом вопросе в нашей стране заставили меня в 70-х годах уделять очень большое внимание конкретным делам о выезде и общим выступлениям на эту тему. Среди тех, кто обращался ко мне лично с просьбой о помощи, более половины составляли желающие выехать. Письмо Верховному Совету о свободе выбора страны проживания печатала под мою диктовку Люся. В дальнейшем это стало традицией. Люся часто что-то улучшает и изменяет в моих документах, обычно в ходе предварительного обсуждения или при перепечатывании. Иногда она делает важные замечания по существу, иногда стилистического и редакционного характера. На протяжении многих лет у нас выработался определенный способ работы. Обычно я сначала устно сообщаю ей об очередном замысле. Потом она читает первый, рукописный вариант и делает свои замечания и предложения. Дальнейший этап обсуждения во время перепечатки рукописи, обычно очень бурный, я со многим не соглашаюсь, и мы спорим. В конце концов, я принимаю некоторые ее изменения текста, другие отвергаю. Без меня она никогда не меняет ни одного слова в моих документах и рукописях. Единственное исключение – Нобелевское выступление, которое оказалось недоработанным, что-либо согласовывать уже было невозможно при отсутствии связи. Она тогда внесла свои исправления. Речь идет именно о выступлении на церемонии, а не о лекции, подготовленной мной полностью. Но в этот раз она вообще не внесла никаких предложений. Мне приходилось встречаться с мнением, что мой интерес к проблеме свободы выбора страны проживания привит мне Люсей. В частности, на это намекает Солженицын в книге «Бодался стеленок с дубом». Из сказанного ясно, что это не так. Ясно также, вопреки довольно распространенному мнению, что моя позиция по основным проблемам формировалась на протяжении всей жизни. До встречи с Люсей я уже написал и опубликовал размышления, которые ознаменовали решительный разрыв с официальной линией и меморандум. А в чем на самом деле заключалось влияние на меня Люси, я попытаюсь рассказать в дальнейших главах. Коротко, в очеловечивании. Итак, за год после организации комитета я вплотную встретился со всеми основными проблемами прав человека, которые отражены в моих общественных выступлениях в последующие годы. Это право на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, право на свободу убеждений и информационного обмена, свобода религии, проблема использования психиатрии в политических целях, проблема смертной казни.